Глава 9. Лучше бы мама плакала. Она застыла, онемела, не спрашивала о подробностях. С Сашей катастрофа. Вот главное. Ее остановившийся взгляд разрывал Сашино сердце. Вечерами она читала, не видя букв, механически переворачивала страницы. Днем и ночью думала только об одном. Рядом с Сашей нет мужчины. Она не сумела сохранить семью. Их несчастная жизнь травмировала его с детства. Павел Николаевич сообщил, что приедет, как только освободится, месяца через полтора. Софья Александровна знала мужа. Он рассчитывал, что за эти полтора месяца все уладится без него. Спрашивал: неужели Марк не может ничего сделать? Вечный упрек, адресованный ее родственникам. Она написала Марку. Тот ответил, что скоро приедет на съезд и надеется все уладить. Эти письма ее не успокоили. Саша по-прежнему беззащитен. Софья Александровна стала надолго уходить из дома. Саша смотрел, как она идет по двору. Маленькая, полная, седая, одинокая. Он сам разогревал обед, иногда не разогревал, обеда не было. Куда она исчезает? Он звонил ее сестрам, она там не появлялась. Ходит по учреждениям, хлопочет за него, ищет влиятельных знакомых. Но нет у нее таких знакомых. Всех ее знакомых он знал наперечет. Где ты была? Где ты пропадаешь? Она отмалчивалась или отговаривалась, нигде не была. Ходила по Арбату, сидела во дворе. Саша тоже бродил по Арбату, по знакомым с детства переулкам, вдоль старых барских особняков. Колонны, лепной орнамент, ярко-зеленые крыши, белые оштукатуренные фасады. В Кривоарбатском на месте школьной площадки теперь выстроил дом архитектор Мельников. Странное круглое здание. В школе окна подвалов, занавешенные ситцевыми занавесками, светились по-прежнему, как и раньше. Здесь жили технические работники. Саша вспомнил, как он вожатым отряда ездил с пионерами в лагерь, в Рублево. «Едем в лагерь мы в Рублево, там давно уж все готово, вещи там давно у них, не хватает нас одних». Он наводил тогда дисциплину железной рукой. Пионеры его побаивались. Не мог справиться только с Костей Шаблиным, сыном школьного столяра, озорным и непослушным мальчишкой. После очередного проступка Саша решил отправить его домой. Школьная повариха сказала тогда: «Не отсылай, Саша, убьет его отец». «Что значит убьет? Никто не имеет права убивать». Саше было жалко Костю. Ребята просили за него. Но отменить распоряжение значило подорвать собственный авторитет. Они вернулись из лагеря, начались занятия. Отец Кости ничего не сказал Саше. Однажды только остановился в коридоре и посмотрел на него долгим, пристальным взглядом. Этот взгляд запомнился Саше навсегда. Как он жестоко и глупо все-таки поступил тогда. Интересы коллектива требовали дисциплины. Ей в жертву он и принес маленького Костю. Он думал, что такое наказание будет полезно самому Косте. Подумал ли он о том, как Костя предстанет перед отцом? Из Плотникова переулка он сворачивал в Могильцевский, затем в Мертвый. Здесь, в особняке против датского посольства, помещался когда-то хамовнический райком комсомола. Тут 8 лет назад его принимали в комсомол. Он носил тогда кожаную куртку, презирал пижонов, никогда ничем не дорожил, кроме книг. И те, прочитав, дарил библиотеке. Даже пытался создать школьную коммуну. Воображение заносило его бог весть куда. Почему именно с ним это случилось? Не должен ли он положиться на мнение большинства? Но Баулин, Лозгачев, Столпер. Еще не большинство. Написать Сталину. Сталин понимает, что стране нужны специалисты, а не недоучки. Презирает Болтунов. А Азизян — болтун. Сталин не любит карьеристов. А Лозгачев — карьерист. Ненавидит Держиморд. А Баулин — Держиморда. Со своим чувством юмора Сталин правильно бы оценил эти невинные эпиграммы. Но обращаться к Сталину по личному делу нескромно. Как-то, возвращаясь домой, Саша увидел маму. Она стояла в воротах, кого-то высматривая. Дойдя с ним до подъезда, сказала: «Иди, я еще немного похожу». «Замерзнешь». «Я еще немного похожу», — повторила она, и на лице ее появилось упрямое, кроличье выражение, которое раньше предвещало новый скандал и ссору с отцом. В другой раз Саша увидел ее на Арбате. Она медленно прошла мимо ворот их дома, остановилась у часовой мастерской, сделала вид, что рассматривает выставленные за стеклом часы, пошла назад, опять вглядываясь в противоположную сторону улицы, дошла до аптеки, остановилась, повернула назад. За кем-то подсматривает, кого-то выслеживает, как выслеживала отца, когда думала, что он встречается с их соседкой, Милицей Петровной. Но отца нет. Нет предполагаемых любовниц, нет больше ревности, а она опять во власти какой-то навязчивой идеи, смотрит в одну точку, с тем же сосредоточенным, напряженным, упрямым выражением. Затем перешла улицу, как всегда низко опустив голову, не глядя по сторонам, боясь увидеть надвигающиеся на нее машины. Шоферы резко тормозили, высовывались из кабин, ругались. А она, не оглядываясь, не оборачиваясь, не поднимая головы, спешила достичь спасительного тротуара. Он спросил ее: «Кого ты высматриваешь?» Она заметалась, боясь сказать то, во что Саша не поверит. «Что ты скрываешь от меня?» Она посмотрела на него широко раскрытыми от страха глазами. «За тобой следят». Он удивился. «Кто за мной следит?» Один в шапке, с опущенными ушами. Другой маленький, в бобриковом пальто. Третий в подшитых валенках. Высокий, злой. Их трое. Они следят по очереди. «Правильно! Зачем же всем вместе?» — засмеялся Саша. «Я каждого знаю в лицо», — продолжала она. «Могу узнать по спине, по голосу. Я стояла в булочной. А тот, что в валенках, стал сзади. Я не оглядывалась, но знала, что он стоит. Я получила хлеб, отошла, и он отошел, но хлеба не взял. Он стоял за мной, чтобы показать меня другому. Такой у них способ. Они догадались, что я их знаю. И когда я оглядываюсь, исчезают, уходят в Никольский, а потом выходят из Денежного, а я сразу иду к Денежному, и там его встречаю. Он отворачивается, а я знаю, что это он. — За кем же -то они следят? За мной? Или за тобой? — улыбаясь, спросил Саша. — Они следят за нашим домом. Кто к нам приходит, кто выходит, когда ты уходишь, с кем идешь, с кем разговариваешь. Я отоваривала в мясном рыбный талон, а он стоит сзади меня и говорит: «Надо четвертый талон». Я оглянулась, а он повернулся ко мне спиной. Я его узнала по бобриковому пальто. «Так и сказал, нужно четвертый!» — совсем развеселился Саша. Она кивала головой в такт своим словам. И постовой милиционер у Смоленского тоже с ними. Я однажды шла за Высоким. Он глазами показал милиционеру на какого-то человека. Милиционер подошел к этому человеку и спросил документы. А Высокий повернул обратно, увидел меня, злобно так посмотрел, и потом два дня не появлялся. А маленький сказал, что ему попало от начальства. — Кому сказал? — Мне. Он мне говорит, когда стоит сзади, чтобы я одна слышала. И если я оглядываюсь, поворачивается спиной. Я больше не оглядываюсь, чтобы не ставить его в неловкое положение, ведь он не имеет права разговаривать со мной. Я хорошо знаю его голос. Саша с ужасом смотрел на мать. В их жизнь вползает нечто страшное. Он вырос в этой комнате. Каждый предмет здесь был частью его жизни. Все это стоит и будет стоять на месте. Но уже без него он попал в водоворот, который тянет его на дно. И в эту минуту он думал только о том, чтобы водоворот не втянул и маму, доброе, самое дорогое ему существо. «Однажды я чувствую, он стоит за мной, — продолжала она. Я, не оборачиваясь, спрашиваю, — вы не заберете Сашу?» Он молчит, ничего не отвечает. Я не выдержала, оглянулась. Он приложил палец к губам, пятится от меня и пропал в толпе. «Все это твое больное воображение, — сказал Саша. — Никто не следит, ни за тобой, ни за мной, никому мы не нужны, подумаешь, государственные преступники. Смешно. Если надо меня забрать, давно забрали бы, не тратили бы времени на дурацкую слежку. И имей в виду, меня восстановят. Но сейчас все заняты съездом, не до меня, после съезда разберутся, а все остальное выбрось из головы и не отравляй нам жизнь». Она молчала. Смотрела в одну точку, сутулилась, качала головой, будто у нее тик. Что бы ни говорил Саша, как бы ни переубеждал ее, она твердила одно — все именно так, как она рассказывает. Так было сегодня, и вчера, и завтра опять все повторится. Она выйдет на улицу, увидит одного из троих, и если будет дежурить тот маленький, то он опять ей что-то скажет. Может быть, даже ответит, заберут Сашу или не заберут. Тот маленький в бобриковом пальто снова не ответил на ее вопрос. Посмотрел с сочувствием и отвернулся. Теперь Софья Александровна ждала худшего. Ее настораживал каждый звук. Тишина казалась зловещей. Часами стояла она у дверей, прислушивалась к шагам на лестнице или взбиралась на подоконник и смотрела, кто идет по двору. Как-то увидела милиционера и, охваченная страхом, ничего не соображая, заметалась по комнате. Милиционер не зашел в их квартиру, значит, пошел к соседям спрашивать. А Саше никто о нем не может сказать ничего плохого, но люди легко причиняют другим зло, вероятно, полагая, что этим отводят его от себя. Все знают о Сашином деле. Весь дом, все жильцы, всех, наверное, вызывали, ко всем приходили. Она сидела во дворе, на скамеечке, под маленьким железным козырьком, оценивала, кто как прошел. Как посмотрел на нее, как поздоровался. Позвонили из дома управления, велели зайти Саше. Она всегда боялась дома управления, но пошла сама. Требует уточнить Сашину стандартную справку с места работы. Предлог. Управдома Носова Виктора Ивановича она знала 20 лет. Бегал по двору маленький Витька, и покойную маму его знала, и он ее хорошо знал, и Сашу знал. Теперь едва взглянул, не спросил, почему Саша, студент, работает грузчиком. Значит, все знает. И попрощался сухо. А паспортистка вовсе не попрощалась, притворилась, что занята. Кто-то позвонил по телефону, спросил Сергея Сергеевича. Она сказала, что никакого Сергея Сергеевича у них нет. Через 5 минут опять спросили Сергея Сергеевича, но уже другим голосом. Потом опять позвонили, но не ответили. Она слышала в трубке чье-то дыхание. Несколько раз вызывали к телефону Галю, их соседку. Раньше ей так часто не звонили. Отвечала Галя обиняками, двусмысленно, и, повесив трубку, опускала глаза, быстро проходила в свою комнату. Милица Петровна, к которой она когда-то ревновала мужа и с которой теперь снова подружилась, обещала посодействовать. В молодости Милица имела влиятельных поклонников, а сейчас никого нет, всем надоело. Зато Маргарита Артемовна, старая армянка, они часто сидели вместе на скамеечке, спокойная, мудрая, обстоятельная женщина, сказала, что Саше следует на время уехать из Москвы. Предложила даже поехать к ее родственникам в Нахичевань. Софья Александровна ухватила за эту мысль. Сама она побоялась высказать ее Саше и попросила об этом их соседа по квартире Михаила Юрьевича. Такой совет должен исходить от мужчины. Михаил Юрьевич, одинокий холостяк, интеллигентный человек в пенсне, собирал книги и гравюры. Комната его, заваленная альбомами, папками, уставленная старинной мебелью, навсегда пропиталась пылью фолиантов, запахами краски, клея и туши. Свои приобретения он обычно показывал Саше, любил с ним поговорить. Сегодня он показал Саше Дантов «Ад» с иллюстрациями Доре. Вихрь людей носился по преисподней. Мужчины, женщины, дети, головы, руки, ноги, вечный огонь желаний, страстей, сжигающих человечество. Кроме Данте, Михаил Юрьевич приобрел изданного Академией Государя Макиавелли. «Эту книгу я знаю», — сказал Саша. «Рассуждения о власти наивны, далеки от научного понимания ее природы». «Возможно», — уклончиво ответил Михаил Юрьевич, — «но историю добрых и злых начал полезно изучать в любую эпоху. Добрые начала не должны попираться ни во имя большого, ни во имя малого. Вы извините, Саша, что я вмешиваюсь. Ваша матушка рассказала мне о ваших перипетиях. Обещайте только не ругать ее за это. Знаете, береженого Бог бережет. Почему бы вам не уехать к отцу или к дяде?» «Уехать?» — удивился Саша. «Я не вижу причин. Дело не может разбираться без меня. Мама себя взвинчивает. Обыкновенная история, каких много, к сожалению. Меня хотят арестовать. Исключено. Но если даже это допустить, то с одинаковым успехом арестуют у отца и у дяди. Или мне перейти на нелегальное положение?» Он засмеялся. «Он, Саша Панкратов, скрывается от своих». «Безусловно, страхи Софьи Александровны преувеличены», — согласился Михаил Юрьевич. «Но таково свойство политического дела. С каждой апелляцией вы вовлекаете в круг все большее количество людей, инстанций. Дело разрастается, как снежный ком». Саша с удивлением посмотрел на Михаила Юрьевича. «Этот беспартийный, далекий от политики человек», — говорил точные вещи. «Я верю в партию», — сказал Саша, — «и бегать от нее не собираюсь».